беспечные огни далеких берегов зовут, уводят нитью снов. Мечта сквозь дым манит, течет через года туда, где светит в тень звезда. Солнце в небе снова ярко возгорится, и исчезнет тенью сумрачная ночь. Ты лети, лети, лети, лети, как птица, пусть тоска уходит прочь. Бескрайний горизонт влечет загадкой глаз туда, где нету еще нас. Кто ищет, тот найдет мечты прекрасный свет, как будто получив ответ. Солнце в небе снова ярко возгорится, и исчезнет тенью сумрачная ночь. Ты лети, лети, лети, лети, как птица, пусть тоска уходит прочь. Сквозь дебри дождь, туман, что путника ведет, что сердце манит вновь в поход. Мелодии ветров лететь по грани снов, объять лазурный небосвод. Солнце в небе снова ярко возгорится, и исчезнет тенью сумрачная ночь. Ты лети, лети, лети, лети, как птица, пусть тоска уходит прочь.